Обозначайте временной период. Карты Таро не очень удобны для определения дат. Способы установить примерное время события существуют, однако, по моему опыту, они не слишком надежны. Лучше пользоваться для этой цели астрологией. Поэтому в Таро временные рамки нужно задавать заранее. Перед прогностическим раскладом проговорите мысленно. Я раскладываю на полгода. Чем дальше мы хотим заглянуть, тем ниже точность прогноза. Большинство тарологов сходятся во мнении, что не стоит смотреть дальше, чем на 1-3 года вперед. Жизнь человека в значительной степени зависит от его решений и поступков. И какой она будет через 10 лет, сказать сложно. Оптимальный интервал – от 3 месяцев до полугода. С учетом вышесказанного вопроса типа «Выйду ли я замуж?» и «Будут ли у меня дети?» некорректные. В этих случаях карты покажут ситуацию на текущий момент, а вы примете ее как пожизненный приговор и расстроитесь. В порядке исключения можно поставить вопрос так. Есть ли в моей книге судьбы запись о замужестве?